Раздел 4. Но что мы говорим о гласности? Всегда во всяком обществе есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти «золотые» страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальной дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных еще темных людей. Они-то первые начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом, какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает предоминирующее значение в обществе, несмотря на то, что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймут, наконец, новую мысль, но поймут всегда после всех. Всегда грубо, ограниченно, тупо. И никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию. А если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям, нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей. А что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительная черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они-то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают все, до чего прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые. На другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограничены, что им серьезно кажется, что гениальный человек ничего не сделал, а сделали все они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными. Все больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи, и таким образом вредят ей даже и тогда, когда искренне разделяют ее. Например, поднимется между мыслителями и филантропами вопрос, ну, хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и прочее-прочее. Золотые непременно поймут это так, что брак немедленно должен разрушиться, главное, немедленно. Мало того, что всякая женщина не только может, но даже должна быть неверной своему мужу. И что в этом-то и состоит настоящий нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда, например, общество в какое-нибудь хлопотливое переходное время разделяется на два убеждения. Тогда они не знают, кому, к чему пристать. А между тем нередко считаются столпами, авторитетами. Нужно высказать свое мнение. Что им делать? После долгих колебаний золотой господин решает и всегда не впопад. Это уже закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на чем-нибудь самым грубым, самым нелепым образом. Так что, случись, иные из их решений переходили в потомство как бы тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность. И даже именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей, если не передовых, то не отсталых. И главное, страшно благоразумных. Мы говорим страшно, потому что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным практическим пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть, так и хотелось уйти в другую комнату. Такой господин крепится иногда лет 20 среди благомыслящих и передовых и считается передовым, так что, наконец, и сам уверен, что он передовой. И вдруг брякнет чего-нибудь до того неожиданное, что только одна помещица-коробочка могла бы так сбрякнуть в каком-нибудь случае. Ну, хоть, например, если бы ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы заговорили о грамотности. Известен факт, что грамотное простонародие заполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамотности. Логически ли это? Нож может обрезать, так и не надо ножа? Нет, скажут нам. Не надо ножа, а надо давать его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся. Хорошо. Следовательно, по-вашему, надо сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба? Мы признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но рассмотрите, как и от чего это происходит. Мы расскажем вам это так, как сами поняли, после долголетних наблюдений над острожной жизнью. Во-первых, в нашем простонародье грамотных так мало, что грамота действительно дает иногда человеку перед другими некоторое преимущество. Придает ему большее достоинство, больше солидности, отличие, возвышение над своей средой. Простонародье не то чтобы считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении. Нет, оно признает в грамотном только более сильного человека, чем оно само. Более возвышающегося над многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни. Одним словом, признает в грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. Со своей стороны, грамотный как-то невольно наклонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных. Разумеется, более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него, естественно, рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так, как эти темные люди. Они, дескать, темные, а мы народ грамотный. И так подмывает при случае выйти из рядов. К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения. Иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный. Особенно если он умеет вести себя, то есть держит себя солидно, красноречив, велеречив, немного педант. Презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно тогда, когда все замолчат, не зная, что говорить. Одним словом, если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, передовые практические люди и некоторые литературные генералы. Одним словом, все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно неторопливые выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же. Только в каждом слое в своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон, есть закон природы для всякой личности. Это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико. А в обществе уже развившемся, нравственно-гуманном, сознательном и совершенно свободным подчинением каждого лица, выгодам всего общества и обратно, беспрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно, основание одно и то же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность. Поставить ее как исключение перед собой, вне обычаев и принятых правил. Признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться перед ней. Таким образом появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и прочие. Возьмем теперь совершенно другой пример. Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина и хлебопашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстук и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, что это гадкая низкая черта, свойственна только грубому народу. То есть отрекаться от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, это правда. Но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если по темноте своей видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в соприкосновение с господами, то есть с высшими. Он обезьяничает их манеры, замашки. Платье отличает его от прежней среды. Таким образом, и грамотность, как чрезвычайно редкая в народе, считает себя тоже отличительной и привилегированной, И грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими темными. Он нетерпелив. Он дерзок на словах. Ему неприлично перенести то, что все переносят, особенно при свидетелях. Он надменен. Надменность порождает в нем легкомыслие. Легкомыслие – заносчивость. Иногда он уже слишком много на себя понадеется, заберется не по силам и вдруг обрывается. Даже иногда совершенно нечаянно. И от того, например, что в критическую минуту на него смотрели свои, перед которыми он чванился и ждали, что от него в эту критическую минуту будет. Вот он и показал себя. И попал во строк. Разумеется, мы говорим не про всех грамотных. Мы говорили отвлеченно. И смешно было бы утверждать, что только научится простолюдин грамоте, так уж и попал во строк. Мы хотели только выяснить, каким образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить заносчивость и самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению. Особенно, если оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалеем, что пределы нашей статьи не позволяют нам представить несколько примеров, каким образом происходит все это на практике, как развивается и к какому приходит к концу. Повторим опять, что мы говорили не про всех грамотных. Из грамотных приходят во строги уж отчасти самой природы к тому предназначенной и при известной обстановке, то есть люди от природы упрямые, горячие, нервные, впечатлительные. На них-то грамотность и действует привилегиальными своими неудобствами. Именно потому, что у нас она и есть привилегия. Что ж из того, скажут нам, из ваших же слов выходит, что грамотность вредна и что наше простолюдие до нее не дозрело. Напротив, отвечаем мы, вместо того, чтобы делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности. И она не породит ни при ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости. Ни перед кем. И заноситься-то будет. Все будут грамотные. А потому, чтобы уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее. В этом все лекарство. Тем более, господа противники грамотности, что вы вашей-то системой, то есть стеснением грамотности, не только не достигнете цели, но даже против себя действуете. Рассудите, ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ от вашей филантропии. Следственно, все-таки будут между народом грамотные. А если будут, то все-таки будут наполнять остроги. Следовательно, вы никого не излечите и ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги. Потому что чем меньше будет грамотности, тем более она будет иметь вид привилегии. Согласитесь еще с этим. Грамотность есть первый шаг к образованию. Как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в пороках и в невежестве. Одним словом, убить и развратить в нем душу. Или, может быть, это тоже входит в вашу систему? Да, это правда. Нет человека упрямее, капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа. Но довольно. Мы уверены со своей стороны совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст ему чувство собственного достоинства, которое, в свою очередь, уничтожит многие злоупотребления и беспорядки. Уничтожит даже их возможность. Все зависит от обстоятельств. И все на свете измеряется только сообразно с обстоятельствами. Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность. Проявилось бы только первое сознание этой потребности. И она немедленно находит средства удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не примется массой как улучшение, а напротив, как притеснение, если в массе не образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательная потребность этого улучшения. Так и грамотность. Народ уже созрел до нее. Он желает, ищет грамотности. А потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов. Взгляните на воскресные школы. Дети на перерыв приходят учиться. Иногда даже тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям. Да несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет 10-12 назад многие передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ. Этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. Оно поймет народное начало и проникнется им. Оно уже осознало, что это необходимо как основание нашего будущего развития и прогресса. Оно осознало, что за ним первый шаг. И найдет, наконец, как сделать этот шаг.